15. Товарищи по несчастью. Это старик. Он тоже несет винтовку, только держит ее дулом вниз. Его шум становится громче и взволнованнее, когда он подходит к Хильде, обнимает ее за талию и целует. А потом удивленно жужжит, когда его знакомят с Виолой, которая немного ошарашена таким теплым приемом. Хильде замужем за шумным человеком, за взрослым мужчиной, который спокойно разгуливает везде с шумом. Ну как? «Эй, щенок!» — Хильда оборачивается ко мне. «Ты весь день будешь кукситься или поужинаешь с нами?» «Ужин тот!» — Манчи срывается с места и бежит к остальным. Я не знаю, что и подумать. «О, еще один шумный малый!» — кричит старик, проходя мимо Хильды и Виолы ко мне. Шум бьет из него фонтаном, полный сварливого добродушия и колючих приветствий. «Щенок!» «И мост взорвался!» «И трубы текут!» «И товарищ по несчастью!» «И Хильди! Моя Хильди!» Винтовку он не убрал, но тянет ко мне руку для рукопожатия. Сам не свой от изумления, я даже ее жму. «Меня зовут Тем!» — чуть ли не кричит старик. «А тебя как звать, щенок?» «Тот!» «Рад знакомству, тот!» Он обнимает меня за плечи и прямо-таки тащит за собой по тропинке. Я кое-как волочу ноги, и скоро мы подходим к Хильде и Виоле, а старик всю дорогу тараторит. «Гостей у нас давненько не бывал, так что вы не взыщите. Лачуга у нас скромная, странников в наших краях с десяток лет не видали. Вот радость-то!» Мы подходим к остальным, и я все еще не знаю, что сказать. Молча перевожу взгляд с Хильди на Виолу, с нее на Тема, и так по кругу. Мне просто хочется, чтобы мир стал чуточку понятнее. Неужели это так плохо? «Нет, тот, это неплохо», — тепло произносит Хильди. «Почему вы не заразились шумом?» — спрашиваю я, когда слова наконец спускаются из моей головы ко рту. И тут мое сердце подпрыгивает, так что глаза чуть не вылезают из орбит, а горло перехватывает, и шум становится белого цвета, цвета надежды. «У вас есть лекарство?» Еле выговариваю я срывающимся голосом. «Вы изобрели лекарство?» «Если бы на свете было лекарство», — говорит, а точнее кричит Тем, «разве б я стал заваливать тебя этим мусором, что летит из моей головы? Помоги тебе Бог, если б стал», — с улыбкой говорит Хильди. «И тебе помоги. Ты ведь тогда ни почем не узнала бы, что у меня на уме», — улыбается в ответ Тем, и его шум искрится любовью. «Нет, щенок», — обращается он ко мне. «Лекарств мы не придумали. По крайней мере, я не слыхал. Вообще-то в Хейвене над ним работают. Люди так говорят». «Это какие ж люди?» — недоверчиво спрашивает Тем. «Талия», — отвечает Хильди. «Сьюзен Эф, моя сестрица». Тем насмешливо фыркает. «Тогда я умолкаю. Сплетня на сплетни и сплетни погоняет. Твоя сестрица и своего имени правильно не напишет». «Но», — говорю я, без конца переводя взгляд с Хильди на Тема и обратно, «как же вы тогда выжили?» — спрашиваю я Хильди. «Шум убивает женщин. Всех женщин». Они с Темом переглядываются, и я слышу, нет, чувствую, как Тем подавляет в своем шуме какую-то мысль. «Нет, щенок», — говорит Хильди, пожалуй, чересчур ласково. «Я и Виоле уже сказала. Ей ничто не угрожает».